Аналогичные перекрестные движения отмечены между химией и медициной. Швейцарский врач XVI века Парацельс, Филипп Аурал Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм по существу заново после засилья алхимиков создает химическую науку. Им же основана и иатрохимия, то есть химия применительно к медицине. 3 века спустя английский врач Проут развивает на основе закона кратности атомных весов плодотворную гипотезу, что все химические элементы образуются из самого легкого водорода. В свою очередь профессор химии Пастер сделал важное для прогресса медицины открытие. Когда им было обнаружено, что причина болезни вин – брожение, вызываемое микроорганизмами, он тут же проводит аналогию между брожением и гниением. А это позволило установить микробную природу многих заболеваний человека. Недаром, характеризуя вклад Пастера в медицину, писали, что колоссальная революция в самих основаниях врачебной науки, насчитывающей уже 30 веков, произведена человеком, чуждым врачебной профессии. Теперь обратимся к открытиям, сделанным одновременно несколькими исследователями, но каждым самостоятельно и независимо друг от друга. Вообще-то говоря, в нашем распоряжении не так уж и много подобных фактов, но вес их внушителен. Когда один и тот же результат добывают разные, совершенно не связанные узами сотрудничества ученые, и все они оказываются в этой области не специалистами, разве тут не торжествует дилетантизм? Возьмем биографию кислорода. Он был выделен в последние десятилетия XVIII века французом Боме, шведом Шейле и англичанином Пристли. Правда, ни один из них не догадывался о роли кислорода в окислительных процессах. До конца жизни они так и не смогли понять кислородные основы горения и отстаивали флогистонную точку зрения, по которой причина горения – особое вещество флогистон, от греческого «флогиатус» – зажженный. Но здесь важно отметить другое. Все 3 первооткрывателя кислорода были в химии дилетантами. Боме по профессии аптекарь, Шейле тоже, а Пристли и вовсе далек от химии. Да и от естествознания вообще. По образованию он филолог и богослов. Заметим, однако, что, несмотря на свое богословское происхождение, это был выдающийся материалист, философские идеи которого шагнули далеко за пределы своего времени. Стоит добавить, что Лавуазье, окончательно выведавший тайну кислорода, показав его участие в процессах окисления, был тоже дилетант. Он пришел в химию из физики. Впрочем, и в физику он тоже пришел со стороны, поскольку в молодости получил юридическое образование, но затем испытал сильнейшее влечение к естествознанию. И еще заметим, его путь, как и путь богослова и филолога Пристли, пример вертикального перемещения специалистов в ряды дилетантов, поскольку оба начинали как гуманитарии, а прославились по ведомству естествоиспытателей. Теперь остановимся на открытии одного из великих законов природы – закона сохранения и превращения вещества и энергии. Здесь парадокс тоже празднует свои победы. Конечно, Гельмгольц, один из авторов открытия, более известен работами в области физики. Однако его вступление в науку шло через медицину. По совету отца, учителя по профессии, он решил стать врачом, чтобы, возможно, скорее проложить дорогу к независимому существованию. Он учится в высшей медицинской школе в Берлине, окончание которой приносит должность военного доктора в Потсдаме. Вскоре молодой человек, аспирант анатомического музея в Берлине же, а немного позднее профессор физиологии и анатомии в Кёнигсберге. Мы специально столь подробно осветили этапы биографии знаменитого ученого. И по образованию, и по роду деятельности у него просматривается надежная привязанность к медицине. Однако на фоне этих, казалось бы, стойких интересов Гельмгольц вдруг заявляет о себе как физик. Еще в Потсдаме Он выполнил исследование, принесшее ему впоследствии славу одного из покорителей великого закона. Исследование называлось «О сохранении работы».